10. Январь, 23. Лучше ничего не иметь, чем иметь и быть рабом того, чем владеешь. Вещи являются великим обременением для духа. Потому хотим уничтожить понятие собственности и заменить его понятием временного пользования нужными для жизни вещами. Вред собственности не в самих вещах, но в том, что сознание связано ими и привязано к ним. Само понятие собственности нелепо, ибо нелепо материю, из которой состоят вещи, считать своею. Атомы не могут принадлежать человеку, но комбинации их могут, в этом несостоятельность понятия собственности. Для жизни надо очень мало вещей. Будущее освободит человека от всякой собственности, дав ему все, что надо для жизни, но во временное пользование. Понятие собственности порождает мысли о ней. С каждой вещью, которой он владеет, связует сознание нитью мысль, прикрепленная к вещи. Чем больше вещей, тем больше связанных ими мыслей. Скряга есть узник темницы, стены которой сложены из вещей, которые он считает своими. Не выйдет оттуда, пока не откажется в духе от них. Не выйдет ни в этом мире, ни в том, так как мысли уносим с собой в мир тонкий. Проклятие собственности висит над человеком и давит его к земле. В мире надземном каждая вещь, связанная с понятием собственности, как чугунное ядро на ногах. Там никуда не уйти от вещей, которыми владеет, о которых думает человек, что владеет. Странник, не имеющий ничего, ни пристанища даже, тем более свободен, нежели обычный человек, окруженный привычными вещами. Потому указую, имейте все, но ничего не считайте своим.